И дальше залепетал что-то уж совсем жалкое о проваленном экзамене и честном слове, данном отцу. Отражение в зеркале захлопало светлыми ресницами, уголки губ поползли к низу. Кто бы мог подумать, что коварный соблазнитель Орликин перед любовной эскападой должен отпрашиваться у маменьки. Да и зря потраченных 15 рублей было ужасно жалко. «Зачем вы в Москву?» – прошептал Петя. «Неужто специально для того, чтобы свидеться со мной?» Она рассмеялась. «Получилось очень хорошо с хрипотцой. Надо полагать, из-за папиросы. Чтобы не слишком заносился», – сказала загадочно. «Встреча с тобой не более чем прелюдия к иной встрече. Ты меня понимаешь?» И продекламировала из Петиного же стихотворения. «Жизнь прожить, как звенящую строчку, не колеблясь поставить в ней точку». Тогда в беседке прежняя еще глупенькая Маша со счастливой улыбкой прошептала, теперь стыдно вспомнить, «Это верно и есть счастье». Московский гость снисходительно улыбнулся. «Счастье, Машенька, это совсем другое. Счастье – не мимолетное мгновение, а вечность, не запятая, а точка». И прочел стихотворение про строчку и точку. Маша вспыхнула, рывком высвободилась из его объятий и встала на самый край обрыва, под которым вздыхала темная вода. «Хочешь, поставлю точку прямо сейчас?» – воскликнула она. «Думаешь, испугаюсь?» «Вы, ты это серьезно?» – прозвучало в трубке совсем уж тихо. «Не думай, я не забыл». «Еще бы не серьезно», — усмехнулась она, заинтригованная особенной интонацией, прозвучавшей в Петином голосе. «Одно к одному», — зашептал Петя непонятное, — «как раз и вакансия, рок, судьба. Эх, была не была. Вот что. Давай встретимся завтра, в 8:45. Да, именно в 16. Ну, где бы...» Сердце Коломбины забилось быстро-быстро. Она попыталась угадать, какое место назначит он для свидания. Парк, мост, бульвар. А заодно попробовала сосчитать, посредством ли будет оставить за собой номер в Элизиуме еще на одну ночь. Это выйдет 30 рублей. Целый месяц жизни. Безумие. Но Петя сказал, подле ягодного рынка, на болоте. На каком еще болоте? Поразилась Коломбина. На Болотной площади. Это близко от Элизиума. Я оттуда повезу тебя в одно совершенно особенное место, где ты повстречаешь совершенно особенных людей. Он произнес это таинственно, так торжественно, что Коломбина не испытывала и тени разочарования. Наоборот, явственно ощутила тот самый волшебный трепет без конца и поняла, приключения начинаются, пусть не совсем так, как ей представлялось, но все же город грез, она приехала не зря. До поздней ночи сидела в кресле у распахнутого окна, кутаясь в плед, и смотрела, как по Москве-реке плывут темные баржи с покачивающимися фонариками. Было ужасно любопытно, что это за особенные люди такие. Поскорее бы наступил завтрашний вечер.